Воскресенье. Вот так история. Она развеселила меня, одновременно и огорчила. Могла ли я предвидеть нечто подобное? Около 10 позвонил Тото и предложил поехать прогуляться в Яблону. Я охотно согласилась. Погода стояла чудесная, с легким морозцем. В его огромном «Мерседесе» чувствуешь себя, как в колыбели. Когда я села рядом с ним, он достал из кармана пачку банкнот и подал мне с победным видом. — Что это? — удивилась я. — Выигрыш, — ответил он. — У тебя было верное предчувствие. Карта шла как никогда. Я обыграл всех, даже твоего расточительного дядюшку. С этого момента не сяду играть, не взяв у тебя какой-нибудь суммы на счастье. То-то! Ты серьезно выиграл? Я не верила собственным ушам. Честное слово, рассмеялся он. Более 3000. Я не хотела брать, объясняла, что не имею к этим деньгам никакого отношения, ведь это он их выиграл. Наконец согласилась, чтобы он поделился со мной, но он обиделся и возмутился. Я играл твоими деньгами, играл для тебя и тебе на счастье. Выигрыш принадлежит тебе, и если ты не возьмешь, я выброшу его в окно. И мне пришлось согласиться. В конце концов, такая сумма на дороге не валяется. Куплю для Тото какую-нибудь мелочь, и все будет в порядке. Но что делать с дядюшкой? Совершенно очевидно, что для того, чтобы выследить эту женщину, ему потребуются большие деньги, не говоря уже о чаевых, да и само времяпрепровождение в ресторанах стоит немало. Подумав, я спросила Тото: «А пан Альбин Нементовский много проиграл?» По желанию отца все родственники, если невозможно было избежать упоминания о дяде, должны были называть его только тем паном Нементовским, чтобы подчеркнуть, что нас с ним ничего не связывает. Не знаю, не заметил. Думаю, что немного, каких-нибудь несколько сотен злотых. Он никогда не рискует, а играет превосходно. И ты знаешь, я сейчас уже не верю тем сплетням, которые ходят о нем. Если бы он был шулером, то не проиграл бы мне. Люди с такой легкостью очерняют тех, кто когда-нибудь оступился. Мне пришла по душе снисходительность Тото, тем более сейчас я ему была так благодарна за нее, потому что, не скрою, люблю дядю. К сожалению, я слишком хорошо знала, что Тото ошибается. Мама рассказывала мне, что когда-то дядюшку даже поймали на этом в каком-то казино или клубе. Раздавая карты, он, как бы между прочим, клал перед собой золотую табакерку, а та была так отполирована, что он видел в ней, как в зеркале, все карты. Вот тогда и разразился скандал, и дядю во второй раз чуть было не посадили в тюрьму. Закончилась эта история тем, что он вынужден был вернуть все выигранные деньги, и вход в казино для него был закрыт. Случилось это, правда, где-то за границей, но не стоит обольщаться, что в своей стране он не занимался тем же. Я не могу объяснить себе, почему он вчера проиграл. Пани Реновицкая ошибается, считая, что шулерам должна постоянно идти хорошая карта. Довольно часто случается, что по разным причинам их махинации не проходят. Человеку свойственно ошибаться. После прогулки вынуждена была вернуться домой, отказавшись от бара, куда уговаривал пойти Тото, так как предвидела, что дядя обязательно позвонит. И не ошиблась. Я попросила его сразу же приехать. Удрученный, он появился спустя четверть часа. «Наверное, тебе уже рассказал твой воздыхатель», — произнес он, поздоровавшись. наверняка говорил, что я вчера проигрался в пух и прах. Ну, вообще-то, вспоминал, что не шла дядюшке карта. Преследует меня в последнее время какое-то невезение. Должен признаться, что сижу без гроша. Я решила заставить его взять у меня деньги. Разумеется, не могла признаться, что проигранная им сумма находится в моей сумочке, но предложила ему кредит. Ведь вы можете взять в долг, не нарушая своих принципов, а для меня это не имеет никакого значения. Нет-нет, — возражал он, — от женщин денег не принимаю. Собственно, брать взаймы можно только тогда, когда есть уверенность, что будет с чего отдавать. — Ах, дядя! — уговаривала я его. — Откуда этот пессимизм? Вы же обычно выигрываете. А мне эти деньги совершенно сейчас не нужны, и вы сможете их вернуть через год или через два. Ну, когда сможете. Из-за вашего упрямства наше расследование только задержится. А кроме того, это нехорошо с вашей стороны. Я, не колеблясь ни минуты, обратилась к вам за помощью, а от меня вы не хотите принять такой мелкой услуги, как кредит? В конце концов, мне удалось его уговорить. Вручил ему 1000 злотых, а он выписал безукоризненную официальную расписку, хотя я пыталась отговорить его. И эти мужчины еще осмеливаются посмеиваться над женской логикой. Он считает позором одалживать у женщин, но соблазнить или обмануть ее в игре не является для него нарушением этических норм. Странное они все-таки создание. Только сейчас я рассказала дяде о своем открытии, о том, что она живет в Бристоле. К моему огорчению, он не был так уверен. — Это еще неизвестно, — покачал он головой. — Ведь портье с таким же успехом мог позвонить по просьбе у кого-нибудь из знакомых Яцика. Многие ваши знакомые останавливаются в той гостинице. Это мог быть кто-то из дипломатического корпуса или какой-нибудь родственник из деревни. Но могла быть также и она. Разумеется, я не премину проверить это, как и все остальное. Вот прямо сейчас еду поговорить с портье, только ты должна сказать мне точное время, когда звонили. Ведь портье меняются, у каждого свое дежурство. А еще есть помощники. Сейчас спрошу Юзефа, — сказала я и едва не нажала кнопку звонка, но вовремя спохватилась. Никто из слуг не должен знать о визитах дядюшки ко мне. Это тотчас бы дошло до отца, и был бы грандиозный скандал. Попросила дядю подождать и пошла расспросить Юзефа. К сожалению, он не помнил точно, знал только, что было около 10 часов.